Глава 5. Деккер положил обе руки на стол. Ланкастер следила, как его руки сжимаются в кулаки, а большие пальцы потирают указательные с такой силой, что оставляют вмятинки. «Как его зовут?» — спросил Деккер, глядя на кучу омлета в тарелке. «Себастьян Леопольд. Необычное имя. Но так он сказал». Деккер вновь прикрыл глаза и включил то, что любил называть своим ЦВМ, цифровым видеомагнитофоном. Один из плюсов — быть тем, кто он есть. Кадры мелькали перед внутренним взором с такой скоростью, что их было трудно различить, но Деккер видел все. Он дошел до конца этого мысленного упражнения без единой зацепки. Амос открыл глаза и покачал головой. «Никогда о нем не слышал». «А ты?» «Тоже нет. Но еще раз, так он нам назвался. Возможно, это не настоящее имя». «Документов не было?» «Нет, пустые карманы. Я думаю, он бездомный». «Отправила отпечатки?» «Сейчас проверяют. Пока ничего». «Как ты на него вышла?» «Это было проще всего. Он пришел в участок сегодня в 2 часа ночи и сдался. Самое легкое задержание на моей памяти. Я приехала сюда сразу после его допроса». Деккер резко взглянул на нее. «Прошло почти 16 месяцев. И тут парень сам приходит и признается в тройном убийстве?» «Знаю. Такое определенно случается не каждый день». «Мотив?» Ей явно стало неуютно. «Амос, я просто из вежливости ввожу тебя в курс дела. Полицейское расследование продолжается. Ты знаешь правила». Деккер наклонился вперед, заняв собой почти весь стол. Ровным голосом, будто смотрел на нее через их некогда сдвинутые вместе столы в полицейском участке, он повторил: «Мотив». Мэри вздохнула, вытащила из кармана пачку жевательной резинки и засунула одну в рот. Нижняя челюсть трижды дернулась. Потом женщина произнесла: «Леопольд сказал, ты плохо о нем отозвался. Здорово достал его». «Где и когда?» «В 7-Eleven». Примечание. 7-Eleven. Крупная сеть магазинов, в оригинале называется 7-Eleven. Конец примечания. Примерно за месяц до, ну, до того, что он сделал. Похоже, он затаил обиду. Между нами, мне кажется, что у него не все дома. «В каком 7-Eleven?» «Что? В каком 7-Eleven?» «Думаю, в ближайшем к твоему дому». «То есть на углу Дессаль и 14-й?» «Он сказал, что проследил за тобой до дома. Так он узнал, где ты живешь». «Так он бездомный, но с машиной?» «Я ни разу в жизни не ходил пешком в тот 7-Eleven». «Он бездомный сейчас. Я не знаю, кем он был тогда. Амос, он просто пришел и сдался. Мы еще многого не знаем». «Фото». Деккер не спрашивал. Если человека арестовали, его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Ланкастер достала телефон и показала ему. На маленьком экране было видно мужское лицо, загорелое и чумазое. Волосы нестриженные, борода клочьями. И потому Леопольд выглядел похожим на Деккера. Амос прикрыл глаза и вновь запустил свой ЦВМ, но с тем же результатом — ни одного попадания. «Я никогда его не видел». «Ну, может, сейчас он выглядит по-другому?» Деккер покачал головой. «Сколько ему лет?» «Сложно сказать. А сам он не говорит. Возможно, 40 с небольшим». «Возможно». «Насколько крупный?» 6 футов и 170 фунтов». Примечание. 1,82 метра и 77,1 килограмма. Конец примечания. Поджарый или обрюзгший? Поджарый. Довольно жилистый, насколько я видела. Мой Шурин был ростом с меня, строитель, и мог выжать от груди грузовик. Как Леопольд справился с ним? Амос, это часть расследования. Я не могу рассказывать. Деккер молча смотрел ей прямо в глаза. Мэри вздохнула, яростно прожевала резинку и произнесла. Он сказал нам, что твой Шурин был пьян и сидел за кухонным столом. Он ничего не услышал. Леопольд сказал, на самом деле он думал, это ты, по крайней мере, со спины. Он думал, что убивает меня, когда перерезал глотку моему Шурину? Я совершенно не похож на Шурина. Сзади, Амос. И я говорю тебе, этот Леопольд с полным приветом. У него лифт из подвала не выезжает. Деккер закрыл глаза. И потом этот псих со сломанным лифтом в мозгах поднялся наверх, застрелил мою жену и задушил дочь. Он открыл глаза, когда Ланкастер поднялась со стула. «У меня есть еще вопросы». «Ну, у меня нет больше ответов. Я могу потерять значок уже за то, что пришла сюда и рассказала тебе все. Амос, ты сам это знаешь». Он тоже встал, возвышаясь над ней. «Человек-гора». Маленькие дети могли бы в ужасе разбежаться от одного только его присутствия. «Мне нужно увидеть этого парня». «Невозможно», — уже отступая, ответила Ланкастер, и тут заметила выпуклость у него на поясе. «Ты носишь оружие?» — недоверчиво спросила она. Он не опустил взгляда. «Я вернул свое оружие, когда ушел из полиции». «Я спрашивала не об этом. Кто угодно может купить пистолет. Еще раз. Ты носишь оружие?» «Если и так. Закон этого не запрещает». «Открытое ношение», — поправила она. «Но закон запрещает скрытое ношение, если только ты не сотрудник полиции». «Оно не скрытое. Ты же его видишь, верно?» «Откуда?» «Оттуда, где ты стоишь». «Амос, это совсем другое, и ты это знаешь». Он протянул руки, сдвинув запястья вместе. «Тогда надень наручники. Забери меня и засунь в ту же камеру, куда вы посадили Себастьяна Леопольда. Можешь забрать мой пистолет, он мне не понадобится». Ланкастер отступила еще на шаг. «Только не надо давить. Дай нам сделать свою работу. У нас есть этот парень. Пусть все будет честно и справедливо. Это дело на смертный приговор. У него все шансы получить иголку». «Ага. Лет через 10, возможно. А на эти 10 лет он получит дом с кроватью и 3 квадратными футами. А если он псих, и его адвокат сможет подсунуть правильные бумаги, он отправится жить в симпатичную, уютную психушку и будет читать там книжки, складывать пазлы, ходить на консультации и получать бесплатные лекарства, чтобы у него ничего не болело. Неплохо с его-то нынешнего места. Я бы и сам согласился на такое». «Амос, он признался в 3 убийствах». «Дай мне повидаться с ним». Ланкастер уже торопливо шла прочь, наверное, к припаркованной машине. На полпути она обернулась и рявкнула. «Кстати, всегда пожалуйста, придурок!» Деккер смотрел ей вслед, пока женщина не вышла из фойе, потом уселся обратно за свой столик. Он называл этот столик своим, потому что каждому нужно какое-то место, которое можно так назвать. И этим местом для него был столик в столовой, Когда Амос проснулся нынче утром, у него в жизни была только одна цель — дотянуть до следующего утра. Но теперь все изменилось.